Нет уж, я скорее соглашусь всю жизнь жить среди гигантских ос, но не уступлю этому наглому болвану. Я, тон умолк, не желая портить впечатление от своих слов. Хорошо бы какая-нибудь оса догадалась его. Бенсингтон не договорил. В служении обществу осы смыслят ровно столько же, сколько агенты по продаже недвижимого имущества, — возразил Редвуд. Он еще немного поворчал насчет агентов, стряпчих и прочей публики, и суждения его были неразумны и несправедливы. Почему-то очень многие отзываются так о представителях этих достойных профессий. Ведь это же нелепо. В нашем нелепом мире мы от врача или солдата всегда ждем честности, мужества и деловитости, а вот стряпчий или агент по продаже недвижимости почему-то может быть жадным жуликом, подлецом, тупицей, и это в порядке вещей. Наконец Редвуд отвел душу, подошел к окну и стал смотреть на улицу. Бенсингтон отложил увлекательный роман на маленький столик, где стояла электрическая лампа. Затем аккуратно соединил кончики пальцев обеих рук и внимательно посмотрел на них. «Редвуд», — начал он, — «а много ли о нас говорят?» «Не так много, как я ожидал». «И ни в чем нас не обвиняют?» «Ни в чем». «Но с другой стороны, и не принимают никаких мер. А я ведь ясно указал, что нужно делать. Вы понимаете, я написал в «Таймс» и все объяснил». «Мы читаем «Дейли Кроникл», — заметил Бенсингтон, «и в «Таймсе» на эту тему появилась большая передовица, отлично написанная, первоклассная передовица, украшенная тремя перлами газетной латыни, вроде «Статус-кво». И звучит она, как бесплотный глаз некоего значительного лица, которое страдает от простуды и головной боли и вещает сквозь толстый слой ваты, хотя этот компресс и не приносит ему ни малейшего облегчения. Впрочем, между строк можно прочитать, что газета предлагает называть вещи своими именами и действовать немедленно, а как — неизвестно. В противном случае можно ожидать самых нежелательных последствий. В переводе с газетного языка на общечеловеческий появятся новые гигантские осы и уховертки. Вот уж поистине статья, достойная государственного мужа. А пока гиганты множатся самым отвратительным образом. Вот именно. А вдруг Скиллет был прав, и уже есть гигантские крысы? Ну что вы, это было бы чересчур, содрогнулся Редвуд. Он отошел от окна и остановился у кресла, где сидел Бенсингтон. «Кстати», — начал он, понизив голос, — «а как она?» Он указал на закрытую дверь. «Кузина Джейн?» «Да она ничего не знает. Она не читает газет и не подозревает, что все эти слухи и разговоры как-то связаны с нами. Вот еще глупости, — говорит она, — гигантский хвост выдумали. Просто терпения нет с этими газетами». «Ну, нам повезло», — заметил Редвуд. «Я полагаю, что миссис Редвуд... Ей сейчас не до газет», — прервал Редвуд. «Она в страшной тревоге за сына, ведь он все растет». «О, растет, да. За 10 дней прибавил почти 2,5 фунта и весит теперь без малого 60. А ведь ему всего 6 месяцев. Ну как тут не тревожиться? А он здоров? На удивление. Нянька просит расчет. Уж слишком он больно дерется. И мигом вырастает из всякой одежды. Не успеваем шить новую. У коляски сломалось колесо. Он для нее слишком тяжел. и пришлось везти ребенка домой на тележке молочника. Представляете, собралась толпа зевак, и пришлось отдать ему кровать Джорджины Филлис. А она спит в его кроватке. Понятно, мать очень волнуется. Сначала она гордилась таким великаном сыном и превозносила Винклса, ну а теперь, видно, чувствует, что тут что-то неладно. Вы-то знаете, в чем дело? Ну, мне казалось, вы хотели постепенно уменьшать дозу. Пытался. Что не удалось, поднимает рев. Все дети плачут так, что хоть уши затыкай. Говорят, это им даже полезно. А уж тут... Ведь он все время получает гераклеофорбию. Да, Бенсингтон повесил голову и еще пристальнее начал разглядывать свои пальцы. Все равно нам это не скрыть. Люди прослышат о ребенке-великане, припомнят наших кур и прочих гигантов, и это, в конце концов, неизбежно дойдет до жены. Что с ней тогда будет, я и вообразить не могу. «Да поистине всего заранее не предусмотришь», — сказал Бенсингтон, снял очки и тщательно их протер. «И ведь это вечная история», — продолжал он. «Мы, ученые, если мне дозволено претендовать на это звание, всегда трудимся ради результата теоретического, чисто теоретического. Но при этом подчас, сами того не желая, вызываем к жизни новые силы. Мы не вправе их подавлять, а никто другой этого сделать не может. Собственно говоря, Редвуд, все это теперь уже и не в нашей власти. Мы можем только изготовлять гераклеофорбию». «А они?» — докончил Редвуд, вновь поворачиваясь к окну. «На опыте узнают, что из этого получается». «Что до событий в Кенте, я больше не намерен из-за них беспокоиться, если только они сами нас не побеспокоят. Вот именно. Эта публика до тех пор будет путаться со стряпчими и крючкотворами, ссылаться на законы и, важно, изрекать благоглупости, пока у них под самым носом не расплодятся новые гигантские паразиты. Да, в нашем мире испокон веков царит великая путаница. Редвуд чертил в воздухе какую-то сложную кривую. «Для нас теперь главное ваш мальчик, Редвуд». Редвуд повернулся, подошел к своему коллеге и с тревогой заглянул ему в глаза. «Что вы о нем думаете, Бенсингтон? Вам легче смотреть на все это более трезво. Что мне с ним делать?» «Продолжайте кормить его гераклеофорбией, да. Он будет расти. Если судить по цыплятам и осам, он вырастет примерно футов до 35 и развиваться будет гармонично. Но как он будет жить?» «Вот это и есть самое интересное», — ответил Бенсингтон. «Черт возьми, с одной одеждой хлопот не оберешься. И потом, когда он вырастет, он окажется единственным гулливером в мире пигмеев». Глаза Бенсингтона за золотой оправой очков многозначительно блеснули. «Почему единственным?» — произнес он и повторил еще внушительнее. «Почему же единственным?» «Не собираетесь ли вы?» «Я спрашиваю», — перебил мистер Бенсингтон с упорством человека, который наконец-то нашел нужные слова. «Почему единственным?» «Вы хотите сказать, что можно и других детей?» «Я ничего не хочу сказать, я только спрашиваю». Редвуд зашагал из угла в угол. «Да, конечно», — сказал он, — «можно было бы, но ведь к чему это приведет?» Пенсингтон, видно, наслаждался своими теоретическими построениями. Рассуждая логически, можно предположить, что и мозг его будет футов на 30 выше обычного уровня, и это самое интересное. «Что с вами?» Редвуд, стоя у окна, взволнованно провожал глазами тарахтевшую тележку, обклеенную афишками. «Каковы последние новости?» «Что с вами?» — повторил Бенсингтон, вставая с кресла. Редвуд вскрикнул. «Да что такое?» — спросил Бенсингтон. «Бегу за газетой», — спросил Редвуд и шагнул к двери. «Зачем за газетой? Что ты там? Я не совсем понял. Гигантские крысы». «Крысы? Да-да, крысы. Все-таки Скиллет был прав, что вы хотите сказать. Черт его знает. Надо сперва достать газету. Огромные крысы. Господи, господи, неужели они его съели?» Он поискал глазами шляпу и с непокрытой головой бросился вон из комнаты. Он сбежал вниз, перескакивая через две ступеньки, а с улицы неслись вопли. Мальчишки-газетчики выкрикивали последнюю сенсацию. «Жуткая драма в Кенте! Жуткая драма в Кенте! Врача съели крысы! Жуткая драма! Жуткая драма! Крысы! Громадные крысы! Жуткая драма! Все подробности!» Оссор, известный инженер-строитель, наткнулся на них в просторном подъезде дома, где жил Бенсингтон. Редвуд читал экстренный выпуск газеты, далеко отставив от глаз еще сырой розовый листок. А Бенсингтон, поднявшись на цыпочки, заглядывал через его плечо. Оссор был долговязый и несуразный. Грубые руки и ноги кое-как прилажены к массивному туловищу. Лицо точно вырезано из дерева, но недокончено. И Борещик быстро понял, что из этой затеи толк не выйдет. Нос так и остался четырехугольным. Нижняя челюсть далеко выдавалась вперед. Дышал Костер шумно, с натугой. Никто не назвал бы его красавцем. Прямые, как палки, волосы торчали во все стороны. Он был немногословен, но высокий скрипучий голос его всегда звучал обиженно и сердито. На нем красовались неизменная серая пиджачная пара и шелковый цилиндр. Он пошарил огромной красной ручищей в бездонном кармане, расплатился с извозчиком и, пыхтя, двинулся вверх по лестнице. В руке он сжимал листок того же экстренного выпуска, словно Зевс громовержец, разящую молнию. «Что Скиллет?» Не замечая Костера, спрашивал в эту минуту Бенсингтон. «О нем ничего не сказано», — ответил Редвуд. «Конечно, его съели. Их обоих съели. Вот ужас, ужас. Ах, Костер, ваша работа!» — грозно вопросил Костер, размахивая газетой. «Почему же вы этого не прекратите?» «То есть, как это не можете, черт возьми? Что-что? Вздумали купить эту ферму? Чушь! Сожгите ее!» «Так я и знал, где уж вам тут справиться. Что теперь делать? Да то, что я велю. Что, как? А очень просто. Сейчас же бегите к оружейнику. Зачем? Да за ружьями. Тут поблизости только один оружейный магазин. Купите 8 ружей, винтовок. Нет, не для охоты на слонов. Те чересчур велики. И не армейские винтовки, они слишком малы. Скажите ему, что вам надо убить быка. Скажите, для охоты на буйволов. Понятно? Что, крысы? Боже упаси. Он ничего не поймет. Почему 8? Потому что так надо. Да возьмите побольше патронов. Не вздумайте купить одни винтовки без патронов. Нет, нет, нет. Сложите все на извозчика и поезжайте. Где это, в Аршите? Ага, значит, на Чединг-Кросс. Есть какой-то поезд, ну, в общем, где-то в начале третьего. Ну, как, управитесь? Ну, вот и отлично. Разрешение на оружие? Возьмите 8 штук разрешений на ближайшей почте. Не перепутайте, на винтовки, а не на охотничьи ружья. Почему? Да это же крысы, приятель. Как вас, Бенсингтон? Телефон у вас есть? Отлично. Я позвоню 5 друзьям в Иллинг. Почему 5? Потому что вместе нас будет 8. Куда вы, Редвуд? А за шляпой глупости наденьте мою. Вам сейчас нужны ружья, а не шляпы. Деньги есть? Хватит? Ну ладно, отправляйтесь. Где уж телефон? Бенсингтон покорно отвел Костера к телефону. Костер поговорил и положил трубку. «Ах, теперь осы», — сказал он. «Тут нужны сера и селитра. Это само собой разумеется. И сжженный гипс. Вы ведь химик. Скажите, где можно достать тоннами серу в мешках? Зачем? О, Господи, неужели непонятно? Конечно, за тем, чтобы окурить гнезда. Сера подойдет, верно? Вы ведь химик. Сера лучше всего, а?» «Пожалуй, да. Может, есть что-нибудь покрепче? Что ж, вам виднее. Ладно, добудьте побольше серы и селитры, чтобы лучше горело. Куда послать? На Чаринг-Кросс. Да поживее. Присмотрите за этим сами и поезжайте вслед». «Как будто все». Он на минуту задумался. «Жженый гипс, любой гипс. Замажем гнездо, все отверстия, понятно? Так, этим я, пожалуй, займусь сам. Сколько? Чего сколько? Серы. Тонну, понятно?» Дрожащей рукой Бенсингтон решительно поправил очки. «Ясно», — коротко сказал он. «Есть у вас наличные?» — спросил Костер. «К черту чеки. Вас могут там не знать. Платить надо наличными». «Само собой разумеется. Где ваш банк?» «Зайдите туда по дороге и возьмите 40 фунтов бумажками и золотом». Еще минута раздумья. «Если ждать, пока наши власти раскачаются, весь Кент полетит в тартарары», — сказал Костер. «Что же еще?» «Да, кажется, все. Эй!» Он помахал огромной ручищей проезжавшему мимо извозчику, и тот с готовностью рванулся к подъезду. «Поехали, сэр?» «Разумеется», — ответил Костер. Бенсингтон, тоже с непокрытой головой, спустился по ступенькам и подошел к коляске. Взялся было за полость и вдруг испуганно глянул на окна своей квартиры. «Все-таки надо бы сказать кузине Джейн, успеете сказать, когда вернетесь?» Отрезал Костер и мощной дланью подтолкнул Бенсингтона в пролетку. «Башковитые ребята, о практичности не на грош», — заметил он про себя, когда извозчик отъехал. «Нашел время думать о кузине Джейн. Знаем мы этих кузин, надоели. Вся страна ими кишит. Придется мне, видно, всю ночь напролет присматривать за этими мудрецами, иначе толку не будет, хоть они и сами знают, что делать. И отчего это они такие? От учености, от кузин или еще от чего?» Так и не решив эту загадку, Костер задумчиво поглядел на часы и рассудил, что как раз успеет забежать в ресторан и перекусить, а потом уже разыщет жженый гипс и отвезет на Чаринг-Кросс. Поезд отходил в 5:05, а он приехал на Чаринг-Кросс без 3:15 и сразу же увидел Бенсингтона, который горячо спорил с 2 полицейскими и возчиком. Редвуд в багажном отделении тщетно пытался выяснить, как можно провести ящик патронов. Все служащие делали вид, что ничего не знают и ничего не могут разрешить. На юго-восточной железной дороге всегда так. Чем больше вы спешите, тем неповоротливее становятся чиновники. «Жаль, что нельзя их всех перестрелять и нанять других», — со вздохом пробормотал Костер. Но для таких решительных мер времени оставалось слишком мало, и потому он не стал вступать в мелочные пререкания, а откопал где-то в укромном уголке еще одного чиновника. Может быть, это был даже начальник станции. Провел его по всему вокзалу, отдавая распоряжение от его имени, погрузил на поезд всех и вся, и отбыл прежде, чем высокое начальство успело сообразить, что участвовало в серьезном нарушении священнейших правил и порядков. «Кто он такой?» — спросило начальство у носильщиков, потирая руку, еще ощущавшую тяжелое пожатие Костеровой десницы, невольно улыбаясь и хмуря брови. «Уж не знаю, кто такой, а только заправский джентльмен», — отвечал носильщик. «Вся его компания покатила первым классом. Ну, кто бы они там ни были, мы ловко от них избавились», — с удовлетворением отметило начальство, все еще потирая руку. И, возвращаясь к благородному уединению, в котором скрываются от назойливой черни высшие чиновники Черинг-Кросса, начальство жмурилось от непривычки к свету дня и улыбалось приятным воспоминанием о своей бурной деятельности. Рука все еще болела, зато как отрадно сознавать, что способен проявить такую энергию. Поглядели бы на него сейчас кабинетные писаки, которые вечно придираются к постановке дела на железных дорогах.